Глава 23. Миф сотворения. «Мануэль, идем пройдемся. В парке вечером не так жарко. И заодно продолжим наш разговор». «Да, идем». «Глобальное потепление – это проблема для всех жителей Земли. Это было неоднократно. После потепления, как следует, происходит потоп. В настоящее время всплывает много тайного знания, так как скрывать его дальше в скором времени и нет кого будет. До нас существовали великие цивилизации. Они тоже не смогли спастись в физическом мире. Относительно потопа, о нем говорится в Йоруба-мифе. Я рассказывал тебе о нем. Согласно священному писанию Ифа, земля была когда-то покрыта вся водой. А Батала прибыл с Орум, мир духа, по длинной цепи к земле. Он держал в руках улитку, курицу и орех пальмы. А Батала высыпал песок на воду и опустил курицу на сушу. Цепь была недостаточно длинна для Батала, чтобы он смог спуститься по ней на сушу. Он решил бросить орех в песок для того, чтобы тот пророс и превратился в пальму. По ней бы он смог спуститься на землю. Остальную часть создания мира продолжала Одудуа, жена Батала. Эта часть истории о создании мира очень хорошо известна многим последователям Ориша традиции, и совсем малоизвестна вторая часть мифа. Батала спускается по пальме на землю и создает людей из грязи. Его силы не хватает для дальнейшей задачи формирования жизни на планете. Процесс дальнейшего завершения создания возлагается на Огун. Его проявление дает людям возможность использовать железо как инструмент. Железо облегчает работу в обработке земли и в строительстве городов. В конечном счете, сила Огун стала применяться неверно, как оружие войны. Такое применение силы Огун приводит к потопу на земле из-за неспособности людей жить в гармонии с окружающей средой. Спустя некоторое время Орун-Мила повторяет спуск Батала с Орун до земли. Орун-Мила формирует в человеческом сознании принципы верного поведения. На земле некоторое время пребывает мир и изобилие. Период изобилия и гармонии разрушается высокомерием детей Земли. Орун-Мила возвращается в Орун, и на земле воцаряются бесплодие, хаос, войны. Если перевести слово «Батала», мы получим ключ к пониманию мифа и процессов, происходивших когда-то на земле. Батала – владелец белого света. Батала – проявление экспансивной мужской энергии и силы. Древние шаманы Африки, так же как и современные ученые, признают факт взаимодействия между светом и материей. Проявление энергии Батала можно проследить в формировании планет и звезд. Как свет создает жизнь. Звезды первого поколения по существу являются водородными печами. В некоторый момент в жизни каждой звезды снабжение водородом уменьшается и звезда взрывается. Взрыв приводит к плавлению элементов, и мы получаем либо звезду второго поколения, либо планету. В этом процессе проявляются субатомные частицы элементы света. И эти элементы света и есть сила Батала. Йоруба знают об этих процессах и говорят, что все в природе имеет свое ори, сознание, то есть разумность. Все в природе имеет некоторую форму понимания. Квантовая физика базируется на той же самой вере. Субатомные частицы не ведут себя в механистической манере. Механистический принцип, согласно которому развитие природы и общества объясняются законами механической формы движения материи. Субатомные частицы способны к самостоятельному выбору. Способность делать самостоятельный выбор – классическое определение сознания. В мифе говорится, что Батала рассыпал песок на землю. Это подводит нас к мысли о процессе охлаждения световых частиц. Охлаждение частиц привело к созданию физического мира или, как называют наш мир Йоруба, Ауе. Наша Земля не является единственным местом во Вселенной, где есть жизнь. Батала высыпает песок во многих уголках Вселенной. При проявлении силы Батала формируется физическая реальность. Процесс охлаждения частиц Йоруба называют Ори-Туту. Курица, принесенная Батала на землю, символическая ссылка, относящаяся к духовной силе Аше-Ошун. В традиции Йоруба богиня любви, изобилия и достатка. Изобилие, достаток, плодородие проявляются посредством силы Ошун. Эта энергия необходима во всех органических, так и неорганических формах жизни. Без проявления энергии Ошун жизнь придет к упадку и скорому исчезновению. Посаженная пальма Обатала опять-таки является ссылкой о появлении цикла жизни, смерти, преобразования и возрождения. Оду, как считают Йоруба, является источником сущности мироздания, которая существует вне границ времени и пространства. Западная наука имеет такое понятие, как нулевая энергия, где нет волны и частоты. Математика с использованием нулевой энергии входит под надзор национальных служб безопасности многих стран. Доступ к нулевой энергии или к Оду дает возможность обратиться к сырой энергии Аше, еще не сформировавшейся в физическую реальность. Умение обращаться с нулевой энергией дает способность формировать физическую реальность. Это умение является самым мощным оружием. К сожалению, Запад уже имеет такое оружие. Правда, подход их технологичен. Я уверен, что использование выльется боком для всей планеты. Использование энергии ноль требует от индивидуума прежде всего высокого уровня развития сознания, что нельзя сказать о тех ученых, которые это оружие изобрели. Ученость и развитость сознания – две разные вещи. Почему? Ученость – это запоминаемость работы мозга, а развитие сознания – это нечто неописуемое, затрагивающее все уровни проявления человеческого существа во многих реальностях мироздания. Настоящие шаманы, маги умеют пользоваться силой ноль, и они прекрасно знают, для гармоничного применения этого знания на практике прежде всего необходимо обладать высокоорганизованным уровнем сознания и осознания своих действий. Есть две категории людей – те, кто пишет картины, и те, кто смотрит на них, понимаешь? Аше Обатала проходит сквозь Оду, где становится проявленной в многомерных уровнях мироздания. Жена Обатала, Одудуа, проявляет энергию мужа и придает ей форму во Вселенной. Слово Одудуа, как я уже говорил, буквально можно перевести как «матка мироздания». Одудуа придает энергии форму и структуру. Свет Обатала проходит сквозь Одудуа, тем самым они вместе создают жизнь в любом конце Вселенной. Ученые доказали, что когда молния ударяет в определенные участки почвы, то происходит стимуляция и рост бактерий, в дальнейшем развивающихся в более высокоорганизованные формы жизни. Учение Ифа включает в свою веру и то, что изначальные формы бактерий прибыли на Землю, захороненные в ядре метеоритов.